Глава 8. Варк, без меня? Ой, кажется, не только я получил сообщение о начале захвата города. Представляю, как там Лифа психует. Но ничего, Полина ее быстро успокоит. Лучше не буду ей отвечать. Получив еще 2 гневных сообщений, я улыбнулся, радуясь, что у нее нет такой возможности примчаться прямо сюда. Горгульчик стал подниматься и оглядываться по сторонам. Хм. А быстро он пришел в себя и расправил крылья, а затем завизжал тонким голоском. «Эй, лети и убивай всех крылатых!» Фиг знает, сработает ли это, но я решил попробовать. Система не говорила, будет ли он меня слушаться, но я привык сразу разбираться с теми навыками, которые она мне подгоняет. Кстати, сюда как раз летели 3 горгульи. Каково было мое удивление и радость, когда он глянул на меня и взлетел, а затем подлетел к своим собратьям и напал на них. Я сразу заметил, что мой сильнее, а еще очень голодный. Взял и откусил крыло одной горгульи, чего та, визжа, рухнула камнем вниз. Отлично. Теперь нужно, чтобы Жора принял нового напарника. Хотя этот напарник так себе. Он не слишком умный, судя по взгляду. Еще и зомби. Я же в это самое время стою и расстреливаю всех, кто подходит к моему зданию. Еще просвечиваю первый этаж и крышу взором, чтобы меня не окружили. Вроде все пока спокойно. Блин, не могу нарадоваться горгульчикам. Он душит всех гарпий, как лиса, курочек. Они ему сделать ничего не могут, и во время атаки только царапают его каменную кожу без последствий. А ведь день начинался для меня не очень хорошо, но сейчас все просто прекрасно. Внимание! Синему плану запрещено открывать порталы в черте города. Примечание. За нарушение баланса будут ощутимые штрафы. Ой, а кого это тут у нас наказали? Что, Синька, опять села в лужу? «Она на тебя очень злая, и весь план дрожит от ярости», — пришел комментарий от бездны. Еще написала Полина. «Милый, будь осторожен. Кстати, ты не забыл, что сегодня обещал провести вечер с нами. Но главное, будь осторожен», — написала Полина, и на душе стало теплее. «Вот что я за социопат такой? Вроде совсем не люблю людей, но когда пишет она, сразу появляется легкая радость. А смогу ли я также беспокоиться о ней?» «Не знаю. Мне иногда кажется, что когда ей грозит опасность, у меня в первую очередь срабатывает триггер, что кто-то хочет забрать себе мое. А может, я не прав и действительно таким образом волнуюсь о ней? Почему мне так сложно разобраться в своих чувствах?» Пока размышлял, чуть не пропустил момент, когда огромный и организованный отряд подошел к этому месту и стал планомерно убивать зомби. Даже в горгульчика пытались попасть магией, и после нескольких неудачных попыток все-таки попали. Но ему было пофиг. В этом отряде были закованы в броню орки, которые не выглядели слабаками, а зомби было сложно добраться к их теплому мясу и, вероятно, вкусной крови. Но, как утверждает Лифа, не каждая кровь вкусная, а она, как специалист, перепробовала уже у многих. Можно было стрельнуть чем-то убойным, но мне захотелось проверить их на крепость. Выбежал на крышу блинком, и побежал к ним так, чтобы меня не заметили. Непривычно мне сейчас без невидимости, я как голый. Однако что уж поделать, нужно учиться и так воевать. Как я помню, у меня невидимость уже 2 раз отбирают, а значит, может быть и 3-й, и даже 100-й, если доживу до того времени. Подкравшись с крыши, я создал над ними платформу и прыгнул на нее блинком, а с нее уже сиганул вниз. В руке держу молот. И когда я приземлился буквально на голову орка, то вырубил его, и тут же 2-го забил молотом. -2. Это не предел, особенно в разгар азарта. Взмах и еще один. А затем парочку быстрых, под усилением круговых ударов, которые непонятно по кому попали, и быстренько по платформам убегаю назад на крышу. Когда все только встрепенулись, меня уже и след простыл. А для самого кайфа я выстрелил в ту сторону 2 дымных стрелы. Вот в дыму им стало некомфортно. И спокойные ряды поредели, когда до их грубого мяса добрались зомби. Прекрасно. У зомби сейчас будет новое пополнение сильных бойцов. А я помог добить всех орков, и дела пошли лучше. Потом по-быстрому пробежался по городу, и то, что я увидел, меня вполне устроило. Немного было зомби в городе, но они были во всех местах. Пару раз приходилось убивать летающих гарпий, которые охотились на меня, а вот на зомби они почти не реагировали. Побежал к замку глянуть, как там моя основная армия. В замке все было не сказать, что прекрасно, но и неплохо. Защитники замка очень многих зомби убили, но они смогли сдержать главный удар. Хотя, полагаю, если бы не огры, то смогли бы. Огров же ничего не брало. И они сейчас бродили и раздавали удары своими огромными дубинками всем подряд. Проблема в том, что они полностью закованы в металлические доспехи. У них даже лиц не видно, и они никого не могут заразить. А с другой стороны, я представляю, какого размера нужен противник, чтобы они его укусили. Если огр надкусит нагу, то хана ей сразу на две половины. А гоблина может проглотить целиком. Достал лук и здесь тоже добавил дыма. Как я понял, зомби отлично чувствуют, где живые, и им дым не помеха, как и стены. А вот живым дым очень мешал. Следующие 2 часа я оставался на этом месте и методично отстреливал живых, вспоминая старые добрые времена. Раньше я тоже так прятался за каждой крышей, убивая своих врагов. Не обошлось и без сильного подкрепления. Только что с параллельной улицы выбежал отряд под предводительством Минотавра. Он весь был в крови, но, кажется, не своей. Размеры его были в 2 раза больше, чем у остальных собратьев. В руках он держал здоровенную секиру, который крушил всех направо и налево. Как же обрадовались выжившие, которые держали оборону уже с таким трудом. Начали что-то кричать и радоваться, но вдруг Минотавр упал и умер. Я подобрался к нему поближе и выстрелил в грудь. Она ведь была без брони, как и весь он сам. Моя стрела едва его поцарапала, и он умер от такой пустяковой ранки. Стрела ядовитого укуса — это вам не шутки. Я, конечно, сразу понял, насколько протупил. Нужно было ей и ту бешеную змеюку убить. Потом сюда прилетел горгульчик и летал вокруг меня, убивая всех подлетающих поближе тварей. Выглядел он слегка потрепанным, но я бы не сказал, что он стал от этого слабее. Как такую хрень вообще можно убить? Блин, а кормить мне его тоже надо? Наверное, он понял, что я сказал, и сразу спикировал вниз. Там он зацепил когтями мелкого гоблина и приземлился вместе с ним возле меня на крыше. Та захрустела под его весом, грозя обвалиться, за что он получил от меня осуждающий взгляд. Однако ему было абсолютно пофиг, и он принялся неспешно жрать живого, визжащего гоблина. Ну, я не фанат сырого мяса, но все, что относится к синему плану, он может смело уничтожать. Только пусть детей не трогает. Правда, я не знаю, как их здесь отличить. Вот мой Жора удивится. Я отошел только на 2 часика и уже нашел нового миньона. Ням? Кажется, он услышал мои мысли. Это что за дела? Я что, так громко думаю? Блин, надо будет у бездны спросить, что с этим делать. Давай, быстрее доедай и беги всех заражать, бросил команду своему миньону, а сам пошел отстреливать остальных. Я даже не мог предположить, сколько зомби было в замке. А вот когда защитный периметр был полностью прорван, я увидел всю эту толпу. Хана этому городу. Раз я сделал все, что хотел, то можно со спокойной душой отправиться на поиски трофеев. «Горгульчик, а ты знаешь, где тут может быть что-то ценное?» — послал мысленную команду, которая заставила его отвлечься от убийства очередной гарпии и подлететь ко мне. Он, глядя на меня, лишь коротко махнул в сторону головой и, получив приказ отвезти меня туда, полетел. Я, конечно, летать не умел, но вешать метки и приловчился. Бежать пришлось мне недалеко, 10 минут, по всяким крышам, балконам. Пару раз приходилось воспользоваться платформами. По дороге только и вспоминал, как было удобно передвигаться под своей невидимостью. Когда добежал до цели, то на секунду застыл, а в следующий момент... Смешная со стороны была картина, когда я бегал за горгульчиком и швырял в него все, что только подвернется мне под руку. Летело все, даже один зомби-гоблин, ибо нехер путаться под моими ногами, когда я в гневе. «Скотина! Ты куда меня привел?» — орал я на всю улицу. «Я тебя спрашиваю еще раз! Куда, морда, ты меня привел?» Пытался он что-то сказать, но выходило невнятно. «А ты куда лезешь? Не видишь здесь разбор полетов?» Снес я голову шустрой наги, которая спрыгнула на меня с крыши и хотела уже проткнуть клинками. «Достали! Мешают тут всякие...» «Как хочется мне призвать сюда Жорика! С ним так все просто и понятно!» «Дал бургер, и он всех убил!» «Но нельзя! Пусть защищает девушек!» «Кто знает, что еще может придумать синий план!» Горгульчик спрятался от меня на соседней крыше, за выступом, и думает, что я его не вижу. Сволочь. А все дело в том, что привел он меня в Горгулий бордель. Закрытый уже, безлюдный, но бордель. Там натурально на вывеске были нарисованы голые девушки горгульи. Попросил, блин, привести к чему-то ценному. А он судил по своим хотелкам. И для него именно это место и было самым ценным. Больше не буду полагаться на него в выборе трофеев. Обломиссимо вышло. Хорошо, что я не приказал принести мне трофеи. А то приволок бы мне двух молоденьких горгулий. Ладно, сам пробегусь по городу и посмотрю, что хорошего здесь можно найти. Пробежался. И ничего ценного не нашел. Правда, нашел статую синего плана. Она была интересной. И в этот раз это была красивая девушка, но вместо рук у нее были клешни, а на голове волосы прикрывал вросший панцирь. Смотрелась изысканно и никаким образом не уродовала ее красоту. Думаю, она сама выбирала и нанимала себе умелых архитекторов. Жаль, будет портить такую красоту, но нет, не жаль. Дыхание пустыни попало прямо в голову этой статуи, чтобы ее разрушить. Ага, разрушить. Только пыль, походу, сняла. Любопытно, из чего она сделана? Но где наш не пропадала? 6 стрел дыхания пустыни были тут же запущены в грудь, и это дало такой результат, что горгульчик в панике куда-то смылся, и я принялся бежать. Вскоре, остановившись, посмотрел назад и не могу понять. Уже капец, как много всего вокруг сожрал песок, а статуя осталась почти целой. Да там мелкие элементы были сожраны, но стоит зараза такая. Ладно, расстраиваться я пока не буду. Думаю, еще полчаса или час работы. А пока я пойду и помогу своим зомби. Как оказалось, им моя помощь нафиг уже не нужна. Если кому-то она и нужна, то только местным. Зомби, как лавина, начинается с маленького комка и заканчивается неостанавливаемым потоком, который сметает все на своем пути, становясь только больше и больше. Из неприятного теперь приходилось уже от зомби уходить блинками, а они у меня тоже не бесконечные. Из приятного... Горгульчик вернулся и летал теперь надо мной, охраняя всяких сумасшедших баб в виде гарпий. А вот прям самое приятное. Я случайно нашел лавку, в которой увидел неограненные драгоценные камни. С виду неприметная лавка в глухом районе, но с очень крепкими стенами и дверями, на которых был солидный железный замок. Я даже подумал, что здесь еще одну статую или алтарь прячут от меня, но взором заметил, что там на столах лежат камни. Недолго думая, выбил дверь молотом и зашел внутрь. Синий план, оказывается, тоже любит деньги и припахал мне людей работать на себя. В ящиках лежало много разных неограненных камней, а на полу валялись инструменты, которыми придавали им драгоценный вид. Забрал я, конечно, все. Думаю, мои гномы в несколько раз сделают все намного лучше. Но хоть что-то приятное, а то по дороге мне попадались магазины только со всяким ненужным мусором. Когда уже наступил вечер, система решила меня порадовать, и даже дважды. Вы получили 37 уровень. Ваша кровь становится сильнее. Вы получили 38 уровень. Все характеристики вашего тела усилены на 25%. Вы получили 39 уровень. Ваши ноздри приобретают новую функцию фильтрации. Вот отлично. Не знаю, что это за фильтр такой мне засунули в нос, но пусть будет, пригодится. И за 25% я уже ощущаю легкость тела и легкий зуд. Ничего не дается просто. А вот кровь... Эта система для Лифы подарок подогнала. Внимание! Город полностью захвачен и теперь находится под контролем системы. Внимание! Варк захватил город синего плана. Отныне у людей есть возможность открывать порталы на материк. Внимание! Позиция синего плана в этом мире заметно пошатнулась. Вы получаете плюс 1 уровень к невидимости. Вы получаете плюс 2 уровня к узам. Вы получаете плюс 1 уровень к призрачному выстрелу. Вы получаете плюс 2 уровня к рентгеновскому взору. Вы получаете новый вид стрел. Стрела большого гниения. Вы получаете свиток пространственного расширения на 20 тысяч квадратных метров, 2 штуки. Вы получаете благодарность от системы и людей, населяющих этот мир. Ох, невидимость теперь 13-го, а узы 5-го уровня. Призрачный выстрел 2-го уровня и теперь я могу выстрелить одновременно 3 стрелами. А это, на минуточку, совсем неплохо. Но самое крутое — это взор. Я теперь могу рассматривать все вокруг метров на 20 вдаль. В общем, я очень счастлив. А стрелу новую даже боюсь трогать. Она в карте всего одна, и думаю, что она не слабее буйства вьюги. Еще и для замка плюшки подогнаны. А, спасибо, это уже бонус. Вот на этом я и решил, что мои дела здесь закончены. Особенно, когда увидел, как система открывает порталы, из которых выходят зомби. Пусть хоть всех сгоняет к этому городу. Теперь у Сининого плана фиг что-то получится. Попросил систему открыть портал домой, пока у меня есть такая возможность. Системный портал открылся без проблем. Но тут я кое-что вспомнил. А что мне делать с Горгульчиком? Притащить его домой, к людям, это плохая идея. Он слишком опасен и может устроить там зомби-апокалипсис. Внимание! Вы заслужили подсказку. Ого! Что это сегодня с системой? Она такая щедрая. Может, бездна и система вместе там сидят? И по пару стаканчиков уже навернули? Сидят и наблюдают за похождениями варга, и при этом ржут. Горгульчик является вашим питомцем, которого вы можете призывать и отзывать. Он нечто большее, чем простой зомби. Он имеет разум. Он слушается вас или не слушается. После смерти Горгульчика вы сможете призвать его снова, а можете отозвать в любой удобный для вас момент. Во как! Ну, тогда я получил сегодня просто колоссальные плюшки и даже не знаю, чем такое заслужил. Может, это награда за все мои мучения? Как-никак. А я живу под одной крышей с толпой женщин. Я счастлив. Столько сразу уровней получить и столько навыков прокачать. Хотя не хочу слишком радоваться, а то еще система заберет чего назад. Я был готов весь синий план стереть в порошок за такие награды, а тут столько всего получил за один только город. Мысленно дал команду отозвать Горгульчика и открываю рот от удивления. Он застыл в воздухе и перестал шевелиться, а затем камнем рухнул вниз и разбился, словно пустотелый и сделанный из глины. Я что наделал? Я что, убил его? Надеюсь, что нет. А то еще затаит обиду. Я уже хотел пройти в портал, как меня озарило. Я валенок. Нахрена его отозвал? Вот же ж. Столько системных наград затмили мой разум и сделали опять тупым. Мысленной командой призываю его снова и облегченно выдыхаю. Таки не убил. Кстати, он явился из портала, значит, системный пацан. Горгульчик, ты, короче, если умрешь, я тебя назад могу вернуть. Так что не подумай чего-то лишнего, а лучше вообще особо не думай, не нужно тебе это. Даю ему указание, стоя уже у своего портала. Ты сейчас иди, вернее, лети и убивай всех живых, кроме людей, которые тебе попадутся. Я хочу, чтобы ты повысил свой уровень, понятно? Было мне ответом, и он улетел. Почему мне кажется, что он не слишком умный, а еще вряд ли он понравится всем остальным? Хотя нафиг надо призывать его перед своими в нашем мире. Там точно он будет редкостью. А вот для других миров он как раз то, что надо. В мире порядка я точно буду использовать его. Ну и во всех остальных, которые мне не понравятся. Если задуматься, то система дала мне красную кнопку, и кажется, неспроста. Это же сколько всего я могу теперь натворить? Как я доволен! С такими мыслями я зашел в портал и ощутил, что падаю. Все случилось так быстро, что я даже не успел отреагировать на это. Долбаный блинк не успел при... Впрочем, додумать тоже не успел. «Милый, а ты что тут делаешь?» — услышал я голос Полины, когда, откашливаясь, вынырнул из воды. «Привет!» — помахала ручкой мне Присцилла, которая сидела по шею в воде. Я оглянулся, как загнанная в угол белка, и понял. «Кажется, он решил помыться с нами», — ехидно оскалилась Лифа. «Я не против», — спокойно добавила Глория, которая пила коктейль из кокоса. Все были не против, только Гефия покраснела при этом. А я не нашел слов и только тихо застонал, понимая, как круто меня подставила система. «Убейте меня!» —